Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Дмитрий Елисеев. Тени Вавилона. Глава 1. Сон длиною в жизнь. История эта началась в далеком будущем, в городе из стекла, металла и пластика, великом и великолепном, городе Астом, но корни ее уходят далеко в прошлое, так глубоко погребенное под пылью веков, что никто из ныне живущих и не вспомнит о ней. Солнце озарило новый день великого города, где уже давно время суток не имело особого значения, ведь жизнь здесь кипела круглые сутки, ну или не совсем жизнь. Этот город уже давно был практически полностью автоматизирован, и лишь немногочисленная часть работы осталась на людях. К несчастью или все же к большой удаче, роботы пока были не в состоянии полностью заменить человека, в частности не могли отличить вымысел от фактов, и потому в Великом городском архиве по-прежнему работала небольшая группа людей при поддержке вспомогательных ботов. А это Марк. Сейчас он ревностно несет свою службу на работе в большом архиве, а именно спит на своем рабочем месте, положив голову на стол, и ему снится сон, длящийся всю его жизнь, столько, сколько он себя помнит. Каждый раз, засыпая, он попадает в совершенно другой город, где все, что он видит, так сильно отличается от того, что он привык видеть каждый день, выходя из дома. Каменные стены и узкие улочки огромного города, а в центре возвышается величественная башня, вершину которой скрывают облака. Во сне меняется не только город, но и он сам. Вот и сейчас в который раз он убегает от преследующих его людей с бранью, размахивающих холодным оружием. Марк украл у них что-то ценное. Возможно, кошелек или что-то более интересное. Он знает этот город как свои 5 пальцев, и в нем нет ни малейшего сомнения, что и в этот раз ему удастся скрыться от преследователей. Он сворачивает в переулок и попадает в тупик, но это ему и требовалось, потому что именно тут он может подняться на крыши домов. Он запрыгивает на распахнутое окно и хватается за перекладину, удерживающую навес над тупиком, подтягивается и поднимается на крышу домов, с довольной ухмылкой оглядывая людей, стоящих внизу и не понимающих, куда мог пропасть из тупика проклятый воришка. «Опять спишь на рабочем месте?» — раздался задорный голос, и Марк подскочил, оглядывая помещение. «Неужто тебе так тяжело дается работа библиотекаря?» Его разбудил Боб, коллега Марка. Его можно было бы даже считать лучшим другом, все же реальное общение уже давно вышло из моды, и столь неформальной беседой в реальной жизни едва ли мог похвастаться хотя бы каждый 10-й. Боб тоже работал в большом архиве, гордо именуя себя библиотекарем. Ему было чуть больше 30 лет, голубые глаза и светлые короткие волосы, слегка полноват, но ему это даже шло. «Я и сам не заметил, как задремал», — рассеянно признался Марк, ощупывая свою опухшую ото сна голову. «Опять видел свои сказочные сны?» — ухмыляясь, спросил Боб. «Они не сказочные. Я уверен, что это совершенно реальное место, и не теряю надежды найти о нем информацию в большом архиве». «Как скажешь», — сказал Боб, усаживаясь на край стола. Марку это очень не нравилось, и Боб был в курсе, но никогда не упускал шанса подколоть своего друга, поэтому сделал вид, будто бы и не заметил сверлящего взгляда Марка. «Скажи мне лучше, слышал ли ты уже про взрыв электростанции в среднем городе? До нас, конечно, последствия взрыва не дойдут, все же здесь наверху свои генераторы, и мы почти не зависим от нижних уровней. Это опять террористы?» — изумленно спросил Марк. Почему-то он очень остро реагировал на все новости об этих загадочных нападениях. Никогда не понимал, зачем им все это надо. «Если когда-нибудь встретишь их, обязательно задай им этот вопрос», — весело откликнулся его друг. «А вот и задам», — надувшись, ответил Марк. Он был младше Боба лет на 10, и потому все еще не разучился остро реагировать на столь умелые подкалывания его друга. «Расскажи лучше поподробнее». «Ну хорошо, слушай. Бомба была заложена на генераторе темной материи, и если бы ее мощности хватило, чтобы разрушить ускоритель частиц, то даже нас в верхнем городе не слабо бы так потрясло». Боб самодовольно рассматривал пылающего праведным гневом Марка и продолжал. «Но все же бомба была недостаточно сильной. Станция, конечно, разрушена, но среди населения обошлось почти без жертв, только люди с порезами от выбитых стекол. Я все равно думаю». Но Марку не удалось закончить свою мысль так, как к их общему удивлению появился их местный начальник. Мистер Абрахам Свит занимал должность директора архива уже 5-й десяток лет и, к сожалению, на пенсию пока еще не собирался. «И чего это вы тут расселись?» Оглядывая двух друзей-оболтусов, спросил мистер Свит. «Вам что, заняться нечем? Ну, так я вам быстро работенку найду». «Что вы, мистер Свит?» Вскочив со стола, просиял Боб. «Я всего лишь принес Марку новый список данных для каталогизации и перенесения их в соответствующий раздел архива». Мистер Свит прищурил свои крысиные глазки и впился ими прямо в Боба, но того, похоже, это ничуть не заботило, и его лучезарная улыбка осталась нетронутой. «Ну-ну», — тихонько проговорил мистер Свит и, развернувшись, пошел по своим делам, которых у него непременно должно было быть полно, но на деле он, как и большая часть сотрудников Большого архива, предпочитал бездельничать, и его появление вне кабинета случалось почти так же редко, как, к примеру, случается Новый год. Некоторые из сотрудников периодически даже заключали пари, не помер ли старик у себя в кабинете. Бесчеловечный, по сути, спор, но когда видишь своего начальника всего пару раз в году, невольно сам начинаешь задумываться, все ли у него в порядке. «Эх», — откликнулся Боб, глядя вслед уходящему мистеру Абрахаму Свиту. «Видимо, и в этом году я продул пари». Жизнерадостности этого типа можно было только позавидовать, но не в меру серьезный Марк этого явно не одобрял. «Как ты только можешь спорить на чью-то смерть? А чем это хуже ставки на спорт?» Боб не унимался ни на секунду, подшучивая над своим другом. «Марк, у меня просто в голове не укладывается, что тебе снятся такие волшебные сны, а в реальной жизни ты просто невыносимый зануда. Они не волшебные», — настаивал Марк. «А я не зануда. Как скажешь, дружище». Боб уже почти покинул кабинет Марка, как вдруг тот окликнул его. «Неужели ты и вправду думаешь, что место, которое я столь детально себе представляю, никогда не существовало? Думаю, что в этом мире еще очень много неизвестного и все может быть, но вот лично тебе я бы советовал взять отпуск и провести чудные 2 недели на одной из лун Юпитера. Климат, да и сами планетки, конечно, искусственные, но что вообще сейчас настоящего в нашем мире?» Боб ушел, а Марк остался с этой мыслью наедине. И правда, что можно считать настоящим? Ведь для него его сны были чуть ли не более реальными, чем тот мир, что его окружает каждый день. И потому, стараясь прогнать прочь от себя эти мысли, он снова углубился в древние тексты, хранящиеся в Большом архиве, возможно, последнее место в Великом городе, где еще остались печатные, и уж тем более рукописные издания книг. Хотя большая их часть уже была перенесена в цифровой формат, Марка интересовали именно те, что еще не были занесены в базу архива, ведь все, что было переведено в цифровой формат, Марк уже худо-бедно просмотрел и не нашел там ни единого упоминания о городе с башней, пронзившей небеса. Собственно, в том и заключалась его работа. Смотреть древние тексты, заносить их в компьютер вместе с фотографиями книги и размещать их в нужный раздел каталога. Марк просидел над книгами до позднего вечера, и солнце уже давно скрылось за горизонтом, передав свою почетную обязанность освещать улицы города парящим фонарям, которые летали вдоль всех дорог и улиц верхнего города. Великолепное изобретение цивилизации весь день впитывало в себя солнечную энергию и, как только становилось темно, отдавало ее обратно нежным матовым светом. И когда Марк, наконец, вышел на улицу теплый, ночной ветер ласково трепал его волосы, который в свою очередь тоже был продуктом деятельности человеческого гения. Ведь на высоте 2500 метров должно быть довольно холодно, но искусственная атмосфера всегда поддерживала в верхнем городе оптимальную температуру. К слову говоря, верхним городом его называют потому, что он занимает верхнюю половину городской башни, а нижнюю занимал средний город, вокруг которого разрастался во все стороны нижний город, полный трущоб и не радующий процветанием своих обитателей. Марк глубоко вдохнул ночной воздух и пошел в сторону дороги, где приложил руку к дорожной панели. Он был полностью погружен в свои мысли, не решаясь выкинуть из головы ни свой сон с великой башней древности, ни взрыв, прогремевший накануне. Вскоре прямо к дороге спустилась овальная сфера, в которой могло бы поместиться 2 человека, и дверь незамедлительно открылась половина вверх, половина вниз, позволяя Марку занять одно из мест. «Улица 302, дом 50», — произнес Марк. Капсула закрылась, поднялась в воздух и направилась в указанном направлении вдоль висевших в воздухе шаров. Капсула плавно пролетала улицы великого города Астом, но Марк совершенно не обращал на них никакого внимания. Впрочем, как и обычно, вид за окном его не волновал. Город, в котором он жил, для него словно не существовал вовсе. Другое дело его сны, в которых происходят совершенно невероятные вещи. И вот теперь, огорченный очередными неудачными поисками информации, он возвращался домой в предвкушении очередного невероятного сна. Марк жил один, что совершенно нередко встречается в верхнем городе. Все жители находятся на полном обеспечении правления города и пользуются массой всевозможных привилегий. Например, биометрические данные всех жителей верхнего города занесены в базу данных, что дает им беспрепятственный проход в любое место, не только общественное, но и частное. Но так уж сложилось, что практически никто из жителей не ходит по чужим домам, отчасти потому, что все, что им может понадобиться, и так у них под рукой, да и виртуальная среда сыграла в этом не последнюю роль. Поэтому, когда Марк вошел в дом, его там ждал необычный сюрприз. В кресле сидел Боб. Он закинул ноги на стол и разглядывал что-то в своем планшете. Увидев Марка, он совершенно не смутился, а лишь выдал одну из своих блистательных улыбок. «А я тебя уже совсем заждался», — сиял Боб. «Ты в курсе, что работать сверхурочно, да еще и бесплатно, это очень вредно для здоровья? А ты в курсе, что вторгаться в чужие дома без приглашения — дурной тон?» — парировал Марк. «Ладно уж тебе хмурить брови», — примирительно сказал Боб. «Лучше посмотри, что я тебе принес». Боб протянул Марку планшет, и тот послушно принял его. Никогда в жизни Марк не испытывал такого потрясения, как сейчас, глядя на фотографию, которую Боб ему показал. Она была в очень плохом качестве и слегка смазанная, но Марк безошибочно смог разглядеть на ней величественный пик башни, уходящий в небеса в лучах закатного солнца. Сомнений и быть не могло, что на снимке действительно тот самый город, город из снов Марка. «Откуда это у тебя?» – изумленно спросил Марк. «Мистер Свит вызвал меня сегодня к себе, чтобы хорошенько отчитать меня за неподобающие отношения к работе», – Боб говорил с такой гордостью, будто только что получил почетную награду работника года. И на его столе лежала раскрытая книга. «Мне было так скучно выслушивать старика, что, устав смотреть по сторонам, я заглянул в книгу и увидел там эту иллюстрацию. Так почему ты просто не взял у него книгу?» – оборвал его Марк. «Скажи спасибо, что я догадался сделать снимок», когда он отвернулся, прежде чем спросил про книгу. «В смысле?» – опешил Марк. «В прямом. Как только я заикнулся про нее, старик тут же захлопнул книгу, а меня выставил из кабинета, гневно грозясь уволить меня со службы». Боб мечтательно улыбнулся. «Он грозится сделать это почти каждый год, а я каждый год ставлю на его смерть и проигрываю пари, это уже традиция. Но в конце концов он все же не бессмертен, и однажды я выиграю этот спор. Но зачем ему прятать от тебя книгу?» – изумлялся Марк. «Это же наша работа – заносить книги в электронную базу, хранить и сортировать информацию. Может, даже среди этих гор макулатуры есть что-то секретное. Или он прячет что-то запрещенное в этой книге». В глазах у Боба горел веселый огонек, не суливший ничего хорошего. «Мы должны узнать, что это за книга. Я бы тоже хотел узнать, что там», — серьезно сказал Марк. «Я подам запрос, так он тебе и отдаст спрятанную книгу. Вот прям сразу как увидит твой запрос». В сарказме Боба был резон. Действительно, если старик прячет книгу ото всех, просто так он ее не отдаст. «И что ты предлагаешь?» «Я предлагаю зайти в его кабинет и взять книгу». Энтузиазма Бобу было не занимать, а вот здравого смысла явно не доставало. «Ты предлагаешь ее украсть?» — изумился Марк. «Но так нельзя. Тебе только кажется, что нельзя. Всего-то и надо, что войти в кабинет и взять книгу. Но это же воровство». «Нет», — качал головой Боб. «Это исполнение служебного долга, и как только ему удавалось говорить такую чушь с таким каменным, совершенно серьезным лицом, мы же просто обязаны оцифровать ее и внести в каталог». Марк разрывался на две части. С одной стороны, он не мог себе позволить украсть или даже одолжить чужую вещь, а с другой стороны, он просто сгорал от любопытства. Тайна, которая ускользала от него годами, приоткрыла для него дверь, надо лишь протянуть руку и прикоснуться к ней. «Мне надо подумать», — наконец выдавил из себя Марк. «Не могу я так просто решиться на воровство». «Но в твоих снах», — ехидно заметил Боб, — «ты воруешь, не мучаясь угрызениями совести. А тут и надо только зайти в кабинет старика и снять копию с книги. Это даже воровством нельзя назвать. Одно дело во сне, а другое дело в реальности». Марк был мрачнее тучи. В голове у него бушевала настоящая буря, и справиться с ней сию секунду он не мог. «Ты же всегда говорил, что твои сны не хуже реальности, что они настоящие, а не волшебные», — подначивал Боб. «А теперь что? Выходит, просто пустой звук», — веселился Боб, нагоняя на Марка все более мрачный вид. «Утром», — наконец сказал Марк, — «утром ты получишь свой ответ, а сейчас будь добр, дай мне спокойно отдохнуть». «Понял, не дурак». Боб вскочил с кресла, хлопнув друга по плечу, попрощался с ним и исчез в дверном проеме. Марк рухнул в кресло, даже не сняв с себя форму работника архива, белый костюм, пиджак которого застегивался под самое горло. Такое поведение для него было совершенно недопустимо в обычных условиях. Он привык думать, что у каждой вещи есть свое место и свято следовал этому правилу, но сейчас ему было совершенно не до них. Он так долго ломал голову, что совершенно не заметил, как сон подкрался к нему и забрал его на каменные улицы безымянного города. И вот он сидит на крыше храма из синего мрамора, прислонившись спиной к позолоченному куполу, и смотрит на большую рыночную площадь, где копошится народ, грызет большое спелое яблоко и ожидает приближающейся с каждой минутой добычи. Наконец через площадь с криком «Дорогу! Дорогу!» Раскидывая толпу в разные стороны, пробирается колонна солдат, одетая как римские легионеры, а в центре два огромных механических быка тянут каменную повозку. Медные тела быков сверкают на солнце, а рокот шестеренок разносится на всю площадь. Марк не первый раз уже видит этих диковинных созданий на улицах города и совершенно точно знает, что с ними лучше не связываться. Даже погонщики этих быков, люди, которые непрерывно с ними работают, нередко становятся их жертвами, а уж выйти с таким чудовищем в открытом бою не решится ни один безумец. Колонна легионеров и та с опаской на них косится. Поэтому Марк лишь провожает колонну взглядом и ждет, когда они наконец пересекут порог храма и окажутся внутри, тогда и он сможет проследовать за ними и узнать, что же за ценный груз ему заказали выкрасть и чего ради его так грозно охраняют. Наконец, процессия пересекла порог храма, и Марк, проскользнув через одно из окон внутрь, оставаясь незаметным, укрылся за внутренними украшениями храма. Храм был прекрасен. Все вокруг сверкало роскошью и со всех сторон вниз на процессию смотрели статуи богов, а вместе с ними, наблюдал и Марк. Доставленный на место назначения каменный ларец был отрыт, и на алтарь в глубине храма была установлена небольшая шкатулка, украшенная самоцветами всех цветов радуги. Погонщик выводил механических быков из храма, и Марк вздохнул с явным облегчением. Пробираясь через статуи, расположенные практически под самым потолком храма, Марк уже был практически над заветной шкатулкой, и любопытство все сильнее побуждало его действовать. Он мог бы зацепить шкатулку крюком и убежать через окно, но разум, оставшийся кристально чистым и незатуманенным жаждой наживы, говорил ему, что нужно еще подождать. И он продолжил терпеливо скрываться в статуях, наблюдая за тем, что происходит внизу. Тем временем солдаты сомкнули ряды вокруг шкатулки, окружив ее живым щитом. Марк уже устал ждать, он весь горел от нетерпения, но все же продолжал выжидать, и как оказалось, не напрасно. В зале показались монахи храма, закутанные в свои длинные бурые рясы, скрывающие лица капюшонами. Их было всего четверо, но как только они появились в зале, стража снялась со своего поста и ровной колонной покинула храм. Марк не верил своей удаче, ведь вместо легионеров, вооруженных до зубов и обученных искусству убивать, остались всего-навсего монахи, служители старой веры. Он видел их на площади множество раз, и все они были глубокими стариками, проповедующими о великих вратах, ведущих к Богу, и собирающие подати на содержание и без того роскошного храма. Марк решил, что пришло время стащить шкатулку из-под носа этих святош, да так, чтобы никто ничего не заметил. Марк проворно проскользнул между статуями и полез по канату, удерживающему огромную бронзовую люстру, всю утыканную наполовину расплавившимися свечами. «Еще одна удача», — подумал Марк, увидев, что люстра находить в точности над заветной шкатулкой, и, устроившись на люстре, принялся расправлять веревку с крюком. Он намеревался одним метким и резким движением зацепить шкатулку и спокойно покинуть храм через то же окно, через которое он попал внутрь. Собственно, это была не просто веревка с крюком, а целое приспособление, вершина инженерной мысли. Это был пояс, на котором была закреплена автоматическая катушка, сматывающая веревку назад, как только затворный механизм будет освобожден. Наконец, справившись с приспособлением, Марк повис на люстре вниз головой. Он был уверен в собственном успехе и запустил крюк по направлению к шкатулке. Цепкая рука монаха неожиданно ухватилась за крюк. Кроме того, кожа его была абсолютно синяя, и как только он поднял голову вверх и увидел висящего на люстре Марка, он дернул веревку на себя и лишь чудом не сбросил Марка на мраморный пол храма. Не раздумывая, ни секунды, Марк обрубил веревку кинжалом и вскочил на люстру, радуясь собственной изворотливости и ужасаясь перед силой неизвестного монаха. Марк уже хотел покинуть храм и попытать счастье в другой раз, но путь уже был отрезан. Среди статуй богов уже стоял один из монахов, разведя руки в разные стороны, и каково же было удивление Марка, когда из широких рукавов рясы монаха показались сразу 6 синих рук. «Вор, пришедший украсть сокровище», — шипело чудовище, — «ты не найдешь здесь ни денег, ни славы. Лишь смертью отмечено это богатство». Монах откинул капюшон, и от такого зрелища волосы на голове Марка встали дыбом. На него смотрело синее лицо с белыми, слепыми глазами, но в то же время Марк понимал, что чудовище его отлично видит и не сомневался в его силе. В то же время по стенам, словно гигантские синие пауки, ползла остальная троица, отрезая пути к отступлению один за другим. «Вся моя жизнь отмечена смертью!» — резко выкрикнул Марк и быстрым движением, закрепив конец веревки с пояса к люстре, прыгнул вниз, надеясь, что каким-то чудом ему хватит этого огрызка веревки, чтобы спуститься. Удача снова оказалась на его стороне. Веревка натянулась словно струна и как следует встряхнула Марка примерно в 3 метрах над землей. Марк снова обрубил веревку все там же кинжалом и, приземлившись на пол, незамедлительно схватил шкатулку. Не пристало ему, великому вору, пасовать перед трудностями. Но ликовать пришлось недолго, ведь ловкости 6-руких монахов можно было лишь позавидовать. Они уже стояли, загораживая выход, словно стена, отрезав Марка от свободы. «Послушай меня, вор», — снова зашипел монах, — «мы бережем не сокровище от людей, мы бережем людей от этого сокровища. Просто оставь его и уходи». «Конечно», — откликнулся Марк и швырнул шкатулку в угол. «Ловите свое сокровище». Монахи издали душераздирающий вой и ринулись вслед за шкатулкой, а Марк побежал к выходу, и уже несколько секунд спустя он был под палящим солнцем, крепко сжимая в кулаке свой трофей, тайком извлеченный из шкатулки. Глава 2. Недостижимая книга. Марк проснулся в хорошем расположении духа, и свой сон он воспринял как добрый знак, чуть ли не целеуказатель, и решил сообщить об этом Бобу, как только у него появится такая возможность. Марка даже не смутило то, что он проснулся, сидя в кресле и в рабочей одежде, хотя, конечно, такой ход вещей для него был совершенно недопустим. Поэтому, не теряя времени понапрасну, он достал из шкафа запасной костюм, наспех принял душ и стал собираться на работу, попутно заталкивая в себя завтрак. До работы Марк добрался окрыленный идеей поскорее добыть книгу и узнать, наконец, что за город он посещает каждый раз, когда ложится спать, но на работе его ждало жестокое разочарование. Мистер Абрахам Свит не сидел у себя в кабинете, как обычно, а пристально следил за работой отдела. Даже Боб, плюющий на назидание с высокой башни, старательно трудился над какой-то книгой. «Эй!» — шепнул ему Марк. «Что тут происходит?» «У нас большая инспекция», — ответил Боб. «Прибыл какой-то большой начальник. Он все время помечает что-то в планшете, так что все дружно решили сделать вид напряженной, а главное, очень важной рабы. И тебе, кстати, тоже советую этим заняться». «Спасибо за совет», — откликнулся Марк и уже собирался было уйти, но Боб его снова одернул. «Слушай, Марк, он вызывает всех сотрудников в кабинет старика и допрашивает». Боб осмотрелся по сторонам и добавил: «Не вздумай сказать, что ты видел этот город с башней». «А с чего ты взял, что он будет спрашивать меня именно про город?» — удивился Марк. «Ему делать больше нечего, как только расспрашивать людей про их сны. Не знаю, но у меня нехорошие предчувствия. Возможно, просто разыгралось воображение из-за этой книги с веселыми картинками». Марк сдержанно кивнул и направился к своему рабочему месту, где незамедлительно продолжил работу над вчерашней книгой, пытаясь убить 2 зайцев одним выстрелом, а именно поискать информацию об интересующем его городе и создать вид напряженной работы. День тянулся очень медленно, и Марк уже весь извелся, а тем временем людей продолжали вызывать на допрос по одному, и вот, наконец, настал черед Марка. «Мистер Марк Робби». Над головой Марка возвышался мистер Свит и щурил свои крысиные глазки. «Пройдите, пожалуйста, в мой кабинет. Что-то произошло, мистер Свит?» — невинно поинтересовался Марк в надежде получить хоть какую-то подсказку. «Вам все объяснят», — ответил старик и, стремительно развернувшись, пошел наводить порядок в другом месте. Делать было нечего, и Марк пошел в кабинет старика. Он постучал и услышал женский голос. «Войдите». Марк толкнул дверь и зашел внутрь. Перед ним стояла молодая девушка, едва ли она была старше Марка. Она была одета в черный брючный костюм, из которого выглядывала пышная блузка. Черные, коротко подстриженные волосы и пронзительные карие глаза произвели на Марка должное впечатление, вызвав в нем смешанные чувства восхищения и опасности. И хотя девушка была очень красива, ему непреодолимо сильно захотелось покинуть кабинет немедленно, и она это почувствовала. «Что-то не так, мистер Робер?» – осведомилась она. «Нет, что вы, Марк наконец смог взять себя в руки. Рад приветствовать вас в Большом архиве Верхнего города». «Ну надо же», – удивилась девушка. «Приветствие точь-в-точь по инструкции». Она сверлила Марка взглядом еще некоторое время, а затем продолжила. «Позвольте представиться, меня зовут Александра Белова. Я старший инспектор службы безопасности». «И что же привело старшего инспектора службы безопасности в наш скромный архив?» Марк смотрел на нее, надеясь узнать хоть что-то по ее реакции, но она и бровью не повела. «Дела, мистер Робер, дела», — холодно ответила девушка. «Но на вашем месте, я бы скорее отвечала на вопросы, чем пыталась их задавать. Вы не в том положении. Понимаете меня, мистер Робер?» Холодные глаза уставились прямо на Марка. «Меня в чем-то обвиняют». Марк просто не мог оставить все как есть. Он не привык, что на него смотрят сверху вниз. «Если бы вас в чем-то обвиняли, вы бы уже были у нас в отделе, а пока это лишь дружеская беседа. Визит вежливости, если так вам будет понятнее. А теперь, заканчивайте задавать вопросы и начинайте на них отвечать. Присаживайтесь». Девушка указала на стул напротив стола мистера Свита, который она временно занимала. Перед ней лежала большая папка, которую она просматривала, но взгляд Марка приковала книга, которая лежала под ней. Он никак не мог отогнать мысль, что это та самая книга, которую вчера видел Боб. «Итак, приступим». Наконец нарушила молчание девушка. «Вас зовут Марк Робер?» «Да». «Вы работаете в Большом архиве на должности старшего специалиста по работе с бумажными носителями?» «Да». «Вам знакома эта книга?» Девушка протянула Марку книгу. Она уже была раскрыта именно на том месте, которое сфотографировал Боб на свой планшет. «Нет, могу я взглянуть на нее?» Марк протянул руки, пытаясь взять книгу, но она отдернула ее. «Очень жаль, мистер Робер, но если вам не знаком этот материал, то я не вправе вам его показывать». Она убрала книгу обратно под папку и протянула руку. «Ваш планшет, пожалуйста». «Зачем?» – опешил Марк. «Для проверки, разумеется», – удивилась девушка. «Могу я узнать, что вы ищете?» – спросил Марк, послушно протягивая ей планшет. «Нет, не можете», – отрезала она. «Планшет вам вернут в конце рабочего дня. Вы можете идти. Всего хорошего». Марк слегка поклонился и вышел. Все же, он был достаточно хорошо воспитан. Как только Марк оказался за пределами кабинета, он пулей направился к столу своего друга и, проходя мимо, шепнул ему всего лишь одну фразу: «Удали фото». В ответ на что Боб лишь слегка заметно кивнул. Стоило только Марку оказаться за своим рабочим местом, как Боба вызвали в кабинет мистера Свита, на допрос, к этой хищной девушке, Александре Беловой. Марк с облегчением продолжил работу. Он не знал, чего именно удалось избежать, но был уверен, что так будет лучше. Боб был в кабинете очень долго, почти четверть часа, так что Марк уже начал серьезно нервничать и думать, что Боб не удалил фотографию или проговорился про книгу, и теперь ему устроили самый настоящий допрос. Но все же, Боб тоже успешно покинул кабинет старика и, последовав примеру Марка, вернулся к работе. Александра и мистер Смит еще долго разговаривали о какой-то ерунде, явно работая на публику, но из старика был отвратительный актер, и даже дурак мог бы догадаться, что этот разговор не более чем мишура для отвода глаз. Девушка покинула архив, явно недовольная результатом своих изысканий, и Марк с удовольствием проводил ее взглядом. Даже самый длинный и тяжелый день рано или поздно должен заканчиваться, и этот не стал исключением. Марк уже собирался покинуть архив, но на выходе его подстерегал мистер Свит. Он припер Марка к стенке и, озираясь по сторонам, заговорил: «Марк, прошу тебя, ты мой самый лучший сотрудник», – запинаясь говорил старик. «Расскажи им все, что ты знаешь. Ты ведь наверняка знаешь хоть что-то. Ты же обработал столько информации. Простите меня, но я ничем не могу вам помочь». Марк старался быть убедительным, но странное поведение старика его немало напугало. «Мне пора идти. Рабочий день уже закончился». Марк высвободился из цепких рук старика и поспешно выскользнул наружу, где его уже дожидался Боб. «Ты чего так долго?» – удивился Боб. «Мистер Свит остановил меня на выходе», – ответил Марк. «И чего он хотел? Даже и не знаю». Марк дернул плечами. Но вел себя он очень странно. Кажется, он чем-то напуган. Еще бы. Боб одарил Марка лучезарной улыбкой. «Если тебя посещают ребята из службы безопасности, то самое время начинать бояться. Не знал, что в этом городе есть чего бояться». Марк хотел было возразить Бобу и прочитать ему целую лекцию, дескать, что этот город – самое безопасное и надежное место во всем мире, но Боб его опередил. «Марк, ты еще слишком плохо знаешь этот мир. И что еще страшнее, ты слишком плохо знаешь людей». Боб больше не сказал ничего, и Марк, молча, последовал за ним. Измотанные, как морально, так и физически, Марк и Боб отправились в некое подобие бара. Почему подобие? Да просто потому, что выпить там, конечно, можно было, но все же, зайдя в это заведение, вы получали отдельную комнату, что больше походило скорее на VIP-зал ресторана, чем на обычный бар. Еда и алкоголь были тут только высшего качества, а для всех государственных служащих еще и бесплатными. Поэтому, они ни в чем себе не отказывая, восстанавливали силы после тяжелого трудового дня. «Марк, как думаешь, что на самом деле было надо этой невыносимой женщине?» Начал Боб. «Понятия не имею, и если честно, предпочел бы не знать». Отмахнулся Марк. «Она мне показывала книгу, которую прячет мистер Свит. Даже представить не могу, чем могла заинтересовать службу безопасности какая-то книга. Может, мы просто все придумали, и им был нужен просто специалист для оцифровки книги». «Я так не думаю. Если бы им нужен был просто специалист, они бы могли доверить книгу любому работнику архива, а не устраивать допрос. Может и так». Боб, казалось, уже потерял интерес к этой истории, но тут вдруг вспыхнул вновь. «Мы должны достать эту книгу», — решительно заявил он. «Ты спятил», — удивился Марк. «Да из чего ты взял, что книга до сих пор у мистера Свита? Я в этом совершенно уверен». Боб сиял, как новогодняя елка. Казалось, что для него уже нет ничего интереснее, чем узнать, что же за секреты скрыты в этой книге. Том довольно большой и увесистый. Если бы она забрала его, мы бы непременно увидели книгу. Так что книга все еще хранится в кабинете старика. Еще утром я готов был решиться на твой план, но сейчас я думаю, что это слишком рискованно. Служба безопасности появилась сразу, после того, как ты нашел книгу, да и мистер Свит ведет себя странно. Ерунда. Да и что они могут нам сделать? Боб улыбался, и казалось, его совершенно не волновали возможные последствия. Максимум, что они сделают, изгонит нас в Нижний город. Не хотел бы я оказаться среди полуразрушенных трущоб. И хотя Марк сомневался, он все равно знал, что иначе нельзя. Внутренний голос подсказывал, что книгу нужно добыть и во что бы то ни стало заглянуть в эту внутрь. «Хорошо», — наконец сказал он, — «сделаем это». «Сразу бы так», — одобрительно кивал Боб. «Я удивляюсь твоей нерешительности. Для меня это просто праздное любопытство, но для тебя, возможно, вопрос жизни и смерти. В конце концов, это не я вижу этот странный город каждый раз, как закрываю глаза. Так какой у нас план?» — наконец спросил Марк. Боб прищурился, смакуя момент, и, наконец, выдал. «А нет никакого плана». «Как это нет?» – изумился Марк. «Ну?» – Боб улыбнулся, заставив Марка издать какое-то подобие стона, и продолжил. «Все зависит от того, что ты подразумеваешь под планом. Ничего грандиозного я не предлагаю, но…» Начал было Марк, но Боб его тут же оборвал. «Мы просто сейчас встанем из-за стола и пойдем не по домам, а назад на работу». Глядя в изумленное лицо своего друга, Боб решил пояснить. «Ночью никого нет, и мы легко сможем зайти в кабинет старика Абрахама и просто взять книгу. Биометрические замки, конечно, нас пропустят», — с сомнением начал Марк. «Но что ты предлагаешь делать с охраной? Надеюсь, ты способен спуститься с небес на землю и усмирить свою нездоровую фантазию. Вернись к реальности, Боб». «Нездоровую фантазию», — встрепенулся Боб. «Вот значит, что ты обо мне думаешь». Боба ничуть не задевали слова Марка, он просто любил валять дурака. «Сперва вспомни, что за чудо охранник сегодня стоит на страже архива». Боб улыбнулся и подмигнул Марку. Сегодня смена Игоря Стрельникова, если я ничего не путаю. Марк задумался, но судя по веселой улыбке его друга, он явно сел в лужу. Вот вечно ты все усложняешь. Не Игоря Стрельникова, а сонного Стрелка. Улыбаясь, провозгласил Боб. Неправильно это вешать на людей ярлыки. Марк был непреклонен. Дело вовсе не в ярлыках, а в сути. Многозначительно продолжал Боб, как ни в чем не бывало. Сонным Стрелком его прозвали не просто так. Этот чудо-охранник спит практически, не открывая глаз всю смену. У него что-то вроде внутренних часов, ну или шестого чувства. Каждый раз, приходя на ночное дежурство, он мгновенно засыпает, а просыпается строго за 10 минут до прибытия начальства. Что-то с трудом верится, что ему доверили охранный пост. А что он охраняет? Боб все больше входил во вкус. Старые книжки, ветхие, прогнившие и никому не нужные талмуды. А главное, от кого? Жителям верхнего города это ни к чему, а единственная угроза для государственных учреждений – это террористы. Уж им-то точно него делать в библиотеке. Марк смотрел на друга с неподдельным интересом. Ход его мыслей, хоть и был логичен и понятен, но все же, не был похож на обычное мышление людей, с которыми Марк общался каждый день. Он был азартен и энергичен, нерационален, и это заставляло Марка задуматься, правильно ли он поступает, доверяя своему другу одно из самых важных решений, способных перечеркнуть всю его жизнь. Но с другой стороны, неведомая книга манила его, тайна, на которую мог пролить свет этот старый фолиант, зудела, словно здоровенная заноза, и Марк просто не мог продолжать игнорировать ее. «Давай заберем книгу», — сдался наконец он. «Но если что-то пойдет не так, все отменяем». «Как скажешь», — весело откликнулся Боб. «В конце концов, это ни мне не дает по ночам спать неведомый город». Боб встал из-за стола и бросил на Марка надменный взгляд. «Ну и чего ты расселся? Нас ждут великие дела, великие». Словно тень отозвался тот. «А мне кажется, что в воровстве нет никого величия.